Глава 25. Джеймс вздохнул в трубку. «Я с ними поговорил». «И чего, нахер послали?» — спросил Майкл. Мог бы и не спрашивать. По унылому голосу и так было ясно, что Сазерленды не пришли в восторг от идеи пригласить Майкла на Рождество. «Отец сказал, что это семейный праздник, и будет неуместно, если я приглашу кого-то из друзей», — объяснил Джеймс. «А мама сказала, что бабушка и дедушка меня не поймут, что они пожилые и консервативные люди, и не надо создавать им неудобств». Джеймс опять вздохнул и добавил. «Прости, мне так жаль». «Да ладно тебе». Майкл лег на свой диван, пристроил пятки на подоконник. «Я знал, что они не согласятся». «Это несправедливо», — сказал Джеймс. «Там будет куча людей, которые видят друг друга раз в год и называются семьей только потому, что у них одинаковая фамилия. Половина из них даже не помнит, сколько мне лет. А ты...» Он замолчал. «Наверное, они думают, что я как Бобби», — сказал Майкл. «Мебель погрызу или носу в угол». Джеймс непроизвольно хихикнул, потом снова стал серьезным. «Они не против, что я общаюсь с тобой, просто... просто не тащи в дом всякий мусор», — сказал Майкл. «Я понимаю, кудряшка». «Ты не мусор. Перестань так о себе говорить», — возмутился Джеймс. «Ладно, ладно», — примирительно сказал Майкл. «Привези мне какой-нибудь сувенир из Шотландии». Он не обижался. Он и не ждал, что Джеймс уломает родителей. С первого раза все было ясно. С премьеры. Типа, «Ты, конечно, развлекайся, как хочешь», «Сыночка дорогая, но как приходишь с улицы, вытирай ноги и мой руки с мылом». Кажется, они были вместе целую вечность. А обернись назад, посчитай месяца два с хвостиком. Майкл заглядывал в себя, как в колодец. «Ну, что там? Не отпустила? Не разонравилась?» Вопросы рикошетили, как эхо. Сталкивались, перекидывались по-новому. «Что будет дальше? Как долго еще прятаться? Сколько все это продлится? Наверное, ведь люди как-то планируют. Повстречаемся месяц-другой и разойдемся. Поживем вместе годик и айда. А если не годик? А вдруг навсегда? И что, как это понять?» Майкл твердо знал, что отношения всегда кончаются. Любовники расстанутся, друзья уйдут. Это жизнь, она вот такая штука. Некоторым везет, конечно, но это удача. Ее не просчитаешь. Или неудача. Как в гонках. Даже если ты собран и сосредоточен, кто-то рядом вывернет руль в тебя, и вперед лети, держись за песок зубами. Вопрос только во времени. Когда? «Что тебе привезти?» — оживился Джеймс. «А что хочешь?» — беспечно отозвался Майкл. «Хоть кружку с чертополохом. Ну, бывают такие сувенирные». «Хорошо». Джеймс явно задумался. «А ты не хочешь чего-нибудь особенного?» «Так она и будет особенная», — отозвался Майкл. Он смотрел в потолок на протянувшуюся от окна старую трещину в побелке. «У меня еще нет ничего из Шотландии». Джеймс хмыкнул, будто хотел что-то сказать, но сдержался. «Отношения всегда кончаются, и это всегда больно». Пока не кончились, Майкл торопился жить. Они с Джеймсом виделись каждый день. Занимались сексом во всех удобных и неудобных местах. На парковке в кабриолете, подняв крышу и откинув сиденье. В пустой университетской аудитории, намотав на ручки двери велосипедный замок. Незаменимая, кстати, вещь, можно закрыться везде, где захочется. В кабинке примерочной. Очень быстро и очень тихо. Джеймс кусал себя за ладонь, чтобы молчать, а у Майкла и так рот был занят. В отеле, когда Джеймс снимал им обычный скромный номер где-нибудь на окраине. В кинотеатре на последнем сеансе. Однажды оказалось, что они не одни такие умные. Через несколько рядов впереди сидела другая парочка. Пацаны были младше Джеймса. Сползли на пол, еще когда реклама перед сеансом не кончилась. Майкл сразу почувствовал себя страшно взрослым и сдержанным. Послушали чужую возню минут пять и сами оказались на полу. 5 минут ушло на то, чтобы убедить Джеймса не скромничать. Но тот все равно больше прислушивался и хихикал, чем целовался. В конце концов, Майкл просто утащил его гулять дальше. Они ели в кафе из одной тарелки. Покупали в Макдональдсе две большие картошки фри и два разных соуса, чтобы перекусить на ходу. Оказалось, что Джеймс сам иногда балуется фастфудом. С тех пор, как мать потребовала, чтобы он никогда к нему не прикасался. Они таскали друг у друга картошку и хохотали, как ненормальные. Часами бродили по городу, счастливые, потерянные, молчаливые. «А что делаешь на Новый год?» — спросил Майкл. «Сара зовет нас к себе», — сказал Джеймс. «У нее будет вечеринка, человек на 500». И Томми приглашал. «Но у нас все перепьются, как обычно, еще до полуночи». Джеймс фыркнул. «У Сары будет то же самое, не сомневайся». «Слушай», — сказал Майкл. «А давай не так». «А как?» — растерянно переспросил Джеймс. «Мы с тобой и там будем два трезвенника. Знаешь, как это уныло, когда все нажрались, а ты сидишь, как стекло, и вообще не в теме?» «Знаю», — вздохнул Джеймс. «Короче». Майкл скинул ноги с подоконника, сел. «У нас есть дом под Дорчестером. На берегу. Не прямо на пляже, конечно, но недалеко от моря. Развалюха, но крепкая. Давай поедем туда». Джеймс замолчал, потом тихо спросил. «Встречать Новый год?» «Ну да. Ты когда возвращаешься в Лондон?» 29-го. Вечером», — сказал Джеймс. «Вот я тебя подберу 30-го утром и рванем». Джеймс замолчал. Майкл тоже молчал, ждал ответа. Они умели сидеть в тишине. Каждый занимался чем-то своим. Иногда поднимали глаза, обменивались взглядами. Научились заканчивать фразы друг за друга. А потом и заканчивать стало не нужно. «А знаешь», — задумчиво говорил Джеймс. «А давай», — отвечал Майкл. Иногда посреди молчания Майклу страшно хотелось что-то сказать. Иногда он открывал глаза в ночи с какой-то мыслью, которая ему приснилась. Но он никак не мог распознать, что это были за слова, что за мысли. Это было что-то простое, будто короткая строчка из песни, застрявшая в голове. Или случайно подобранная фраза, которую уронил турист. Слова незнакомые, но звучит гладко. Майкл повторял их про себя, как случайный набор звуков. Как леденец перекатывал на языке, хмурясь и вслушиваясь. «А смысл-то в этом какой-то есть?» «Хорошо», — сказал Джеймс. «Давай. А кто еще будет?» «Да никого не будет», — удивился Майкл. «Вдвоем поедем». «Вдвоем? А ты с собой кого-то позвать хочешь?» «Не хочу», — сказал Джеймс и, кажется, улыбнулся. «Вот и я не хочу. Мне тебя хватает. Ты, главное, соберись заранее», — велел Майкл. «Ехать 4 часа, лучше бы добраться, пока светло». «Ладно». Джеймс заговорил деловым тоном, как всегда, когда начинал что-то планировать. «Что мне с собой взять? Что понадобится?» «Что-нибудь теплое, ботинки нормальные, там снег лежит», — сказал Майкл. «Книжку возьми, почитаешь, если скучно станет». «Что ты с собой вообще берешь, когда путешествуешь? Шампунь, расческу, носки там?» «Трусы», — серьезно сказал Джеймс. «Ты ж со мной едешь». Так же серьезно отозвался Майкл. «Какие нахрен трусы?» «Точно», — согласился тот. «Вычеркиваю. Зубную щетку, футболку, чтоб спать». «Я сплю в пижаме», — сказал Джеймс. «Тогда ее бери. По дороге заглянем в Лидл. Закупимся жратвой, чтобы никуда не дергаться». «А мы надолго туда?» «Дней на 5. 3 января уедем». «Слушай, Майкл», — нерешительно начал Джеймс. «А мы можем взять с собой Бобби?» «Да не вопрос, возьмем, конечно. Купим ему деликатесных консервов, чтобы тоже порадовался». «Если бы я был рядом, я бы тебя сейчас обнял», — сдавленно прошептал Джеймс. Он опять улыбался. «Лучше знаешь что?» — сказал Майкл. «Перезвони мне вечером, когда в пижаме будешь. Расскажешь, какая она у тебя». В конце декабря в доме всегда была суматоха. Чемоданы, сборы, упаковка подарков. Рождество Майкл каждый год встречал в Ирландии с огромной рыжеволосой семьей. Джеймса там приняли бы как родного, потому что друг нашего Майкла — наш друг. Но Сазерленды уперлись. Никакого отступления от традиций. Майкл, в общем, из-за них не переживал. Грустно было только, что с Джеймсом не увидишься почти до Нового года. Теплые вещи, белье, мои туфли — твой коричневый пиджак — фен. «Фен-то зачем?» — спросил Кристофер. Эмма оторвалась от списка, посмотрела на него поверх очков. «А у них есть? Я не помню». «Ты каждый год это спрашиваешь. Все у них есть». По всей гостиной лежали вещи. Два старых чемодана с разбитыми колесиками терпеливо ждали сборов, раскрыв пасти. Пузатый телевизор негромко рассказывал о погоде. Эмма ставила галочки. Аптечка, зонтики, дополнительный свитер, коробочка с золотыми сережками, подарок Кристофера на юбилей. Майкл сгрузил на диван пару фланелевых рубашек и стопку футболок. «Ты так мало берешь?» — удивилась Эмма. «Мы ведь на две недели едем». «Я вот как раз сказать хотел». Майкл неловко вздохнул. «Я пораньше вернусь. На Новый год не останусь». «Майкл, ну что ты говоришь?» — с укором сказала Эмма. «Бабушка с дедушкой тебя целый год не видели». «И чего, за неделю не насмотрятся? Мам, что мне там делать столько времени? Телевизор смотреть?» «Отдыхать», — строго сказала Эмма. «Отвлечься от работы. Тебя дома не застанешь, пропадаешь до ночи». «А что ему, до старости с нами жить?» — вдруг спросил Кристофер. Эмма подняла брови. Сняв очки, потерла глаза, села в кресло. «Мы же всегда вместе ездили», — удивленно сказала она. «Так мы и едем вместе». Кристофер подошел к ней сзади, положил руки на плечи. «А на Новый год можно, как раньше, пойти шляться по кабакам». «Без детей», — негромко сказал он, нагнувшись к ее уху. «Ой, какие тебе еще кабаки?» Эмма хлопнула его по плечу, скатанным в рулон полотенцем, и улыбнулась. «Мы же в этом году к озерам хотели», — вспомнила она. «А это с самого начала дурацкая затея была», — сказал Кристофер, выпрямляясь. «Что там делать зимой, скажи мне, купаться?» Она сложила руки на коленях, как школьница, сосредоточенно нахмурилась. Кристофер легонько покачал ее из стороны в сторону, как куклу. «Ну вот ты глянь!» Он кивнул на Майкла, у которого плечи занимали весь дверной проем. «Этого лося на привязи держать?» «На какой еще привязи?» — Эмма вздохнула. «Что ты несешь?» «Мам, я тут справлюсь», — сказал Майкл. «Дом не спалю, с голоду не помру. С плитой обращаться умеет. Я свидетель». Кристофер кивнул. «Как пылесос включается, тоже знает. И дорогу до Теска найдет, не заблудится. Парню 20 лет, можно в жизнь выпускать». «Ой, ну что вы меня за дурочку держите?» Эмма махнула рукой и улыбнулась. «Хорошо, хорошо». Майкл шагнул к ней, нагнулся, чтобы обнять. Она обхватила его руками за шею, прижалась губами к щеке, вдруг прослезилась и убежала в спальню. Искать запасные очки. Майкл встретился взглядом с Кристофером. Тот смотрел хмуро, будто сердился на что-то. «Спасибо», — тихо сказал Майкл. «Пожалуйста», — ответил тот, глядя в упор. Смотрел, будто ждал чего-то. Майкл покрутился по гостиной, зачем-то трогая разложенные вещи, потом спросил. «Слушай, а ты не помнишь, где ключи от дома в Чидеоке?» «У меня», — сказал Кристофер. «А что?» «Да, я думаю, приглашу туда кого-нибудь пожить пару дней. Ты не против?» Кристофер взял с телевизора вчерашнюю газету, развернул. «Зови кого хочешь», — предложил он очень спокойным голосом. «Я вот думаю», — тихо сказал Майкл, — «Джеймсу там понравится». Кристофер кашлянул, будто ему что-то попало в горло. Внимательно изучил вчерашний прогноз погоды. «А что? Хороший мальчишка. Вы прям сдружились? Ну, он...» Майкл отвернулся, подергал штору. «Он мне...» Кристофер снова кашлянул, встряхнул газету. Майкл тяжело вздохнул. «Хороший мальчишка», — повторил Кристофер. «А что? Умненький». «Ты почему раскашлялся?» Эмма взволнованно заглянула в гостиную. «Горло болит? А что такое красный? Температура?» «В горло что-то попало», — сдавленно сказал Кристофер. «Дай воды, а!» Майкл обернулся от окна, но Кристофер на него не смотрел. Только бросил через плечо серьезно и тихо. «Матери не говори». «Майкл, тебе тоже воды?» Эмма вернулась со стаканом, от чего-то перепугалась. «Что случилось? Что-то случилось?» «Все в порядке». Кристофер забрал у нее стакан, приобнял. «Что ты опять паникуешь?» «Я чувствую, вы что-то скрываете». Она переводила взгляд с одного на другого. «Я должна знать». «Родная моя». Кристофер взял ее под локоть и поцеловал в щеку. «Вот не в обиду тебе, но есть мужские разговоры не для твоих ушек. Парень вырос, больше ничего не случилось. Идем, надо еще твое платье на вечер взять». Он увел ее в коридор. «То синее, помнишь?» «Синее? Я же его выкинула 3 года назад». «Разве синее? Я сказал, зеленое». Майкл смотрел в окно, теребил в пальцах штору. Дышал с трудом, как астматик. Прислушивался к голосам из родительской спальни. «Давай расскажем», — негромко сказал Кристофер. «Может, пора?» «Нечего тут рассказывать», — отрезала Эмма. «О чем вы шептались? Что-то случилось?» «Ничего», — после паузы ответил тот. «Все в порядке». Шинейд снова была беременна. Тетя Эйрин ходила с тростью после операции на колени. Брайан поступил в Тринити, дядя Кевин женился. Дейдра вышла замуж. Старший Фергюс пошел в 1-й класс, младшему Фергюсу исполнилось 3 месяца. Дедушка Галлахер и бабушка Мейрит отпраздновали 55-ю годовщину свадьбы. Лайем нашел работу, Кейрона взяли в сборную, Нисса была помолвлена, Норин окончила школу. Райан уехал в Корк, Шеймус вернулся из Ливерпуля. Обмен новостями занимал все то время, что семья проводила вместе. Нельзя же было просто огорошить и уйти. Каждое значимое событие, словно младенца, нужно было с гордостью предъявить всем и у каждого спросить его мнение. Двоюродные племянники висли на Майкле гроздьями. Чтобы разместить всю семью за одним столом, приходилось занимать стулья у соседей. Здесь всегда было шумно, всегда было весело. Гора подарков была высотой с елку, задвинутую в угол гостиной. Но для полного счастья здесь страшно не хватало Джеймса. Майкл не мог перестать думать, понравилось бы ему здесь. Что бы он сказал? Хотел бы он оказаться в этом радостном гамме, петь со всеми каменистую дорогу в Дублин, зажигать свечи в окнах, чтобы Мария и Иосиф нашли приют, делать венки из плюща и астролиста, чтобы принести на кладбище. Не смешно бы ему было оставить стакан Гиннесса для Санты и морковку для Рудольфа, пойти в церковь? «Не смешно», — сказал Джеймс. «Я бы сам сейчас выпил Гиннесса и закусил морковкой». Он позвонил вечером. Майкл незаметно выбрался из-за стола, накинул теплую куртку, вышел из дома. «Ты не представляешь, как я тебе завидую», — сказал Джеймс. «Тут такая тоска». «Ты как-нибудь продержись еще 5 дней», — попросил Майкл. «А потом я тебя украду». «Вот бы ты украл меня прямо сейчас», — вздохнул Джеймс. Майкл спустился с крыльца, выдохнул облачко пара. Ночь была морозной, между колючими звездами висел острый сияющий месяц. Во всех домах по соседству горел свет. «Я и не знал, что ты ходишь в церковь», — пробормотал Джеймс. «Только на Рождество с семьей. А ты вообще... ничего, что я спрашиваю?» «Я католик», — сказал Майкл. «Ну, так, почти». «Почему? Ты не веришь в Бога?» «Ну, в Рождество-то я верю». «А я нет», — грустно сказал Джеймс. Майкл смотрел на звезды, задрав голову. «Но ведь кто-то же все это придумал», — сказал он. «Никто ничего не придумывал. Это эволюция». «Не-не-не. Я знаю про эволюцию. Я и не говорю, что Бог создал Землю за 7 дней. Я о другом». «О чем?» — заинтересовался Джеймс. «Ты умеешь стихи писать?» — спросил Майкл. «Ну, да», — тот смутился. «А при чем тут стихи?» «Вот когда ты их придумал, тебе ведь нужно взять ручку, сесть и записать». «Нужно». «Вот и он сначала все придумал», — сказал Майкл, «а потом началась эволюция». «Интересная концепция. А почему ты не ходишь в церковь?» «Незачем», — сказал Майкл. «Я ж в церковной школе учился. Находился на всю жизнь вперед». «Но ты не можешь называть себя католиком, если ты не придерживаешься определенных правил, — сказал Джеймс. «Я ирландский католик», — со значением сказал Майкл. «Нахер правила? Мы тут почти все такие». Джеймс негромко засмеялся. «А ты знаешь какие-нибудь старинные легенды?» — спросил он. «Полно». «Расскажи что-нибудь», — попросил Джеймс. «Хотя подожди, знаешь что? Я сейчас уйду подальше от гостей, закроюсь в своей комнате, пододвину кресло к окну и заберусь в него с ногами. Зажгу ночник и накроюсь пледом. И ты будешь мне что-нибудь рассказывать». «Ты ж там так и отрубишься в кресле», — предупредил Майкл. «Нет, потом я переберусь в постель». Майкл обошел дом по кругу, дожидаясь, пока Джеймс устроится в тихом месте, и слушая шуршание в трубке. Стрельнул сигарету у кузена, вышедшего покурить. Сел на старые качели, устроенные во дворе. «Давай», — сказал Джеймс. «Расскажи что-нибудь самое любимое». «Знаешь сказку про темного Патрика и повелителя ворон Крамахи?» Майкл оттолкнулся ногами, качнулся. Старые цепи тихо скрипнули. «Жил однажды король Канахта. Он был хорошим королем, но сыновья у него были три дятла». «В буквальном смысле?» — удивился Джеймс. «Да нет, в смысле три дебила». Привалившись головой к цепи, Майкл замерзшими пальцами держал трубку возле уха и тихо рассказывал. Иногда останавливался, слушал ровное дыхание. «А дальше?» — спрашивал Джеймс. «Я думал, ты уже дрыхнешь». «Нет, давай дальше». И Майкл говорил дальше. В домах начали гаснуть огни. Шинейд принесла ему кружку горячего чая с ромом и кусок кекса. Месяц наклонился, застрял в голых ветвях старого терновника. Майкл перекладывал телефон из одной руки в другую, отогревал пальцы в карманах. И говорил. «Знаешь что?» — пробормотал Джеймс. «Я все-таки сейчас засну». Он зевнул. «Напиши мне завтра, как проснешься», — сказал Майкл. «Я напишу, ты знаешь». «Майкл, я...» Тот молчал. «Я по тебе страшно скучаю», — тихо сказал Джеймс.